То, как она набивает себе щеки, как хомяк, мило, но способна ли она съесть столько за один раз? После этого Палти и Гретель вернулись со осмотра и тоже попробовали пасту. Вместо этого они попробовали несколько крошечных ложек. Это, о, мне нравится это. В целом блюдо получило положительные отзывы, но Гретель почему-то носит собачьи уши. Не говорите мне, что она проводила проверки в таком виде. Теперь, Адольф, в чем смысл подачи еды во время встречи по домашним делам? Селия снова станет толстой. Я больше не толстая. Кроме того, я обычно ем 4 раза в день, неважно. Я кладу надутую Селию себе на колени. Гретель начинает несчастно топать ногой. Адольф один раз прочистил горло, прежде чем заговорить. Сегодня утром прибыла торговая группа из городов-государств. Это масло, один из предметов, которые они привезли с собой. Я лично считаю, что это отличный товар, и просто хотел, чтобы все его тоже попробовали. Угу, мы начали с ними торговать. Вы работаете довольно быстро. Отношения устанавливались посредством визитов, но я не думал, что мы говорили о чем-то конкретном, особенно в отношении торговли. Адольф, должно быть, сделал что-то самостоятельно. Наше хранилище все-таки пусто. Мы должны продолжать переговоры, которые принесут нам деньги. Ему не нужно было так сильно волноваться. Если у нас заканчиваются деньги, мы просто должны занять у кого-то. Итак, что еще они принесли? Адольф достает список торговых товаров. В основном это масло и разные фрукты. Более того, они путешествовали по демократической нации Либатис, поэтому здесь также присутствуют разнообразные украшения и предметы роскоши. Понятно. Подожди секунду. Зачем им пришлось пройти через Либатис? Города-государства находятся в непосредственной близости от Галдонии. По их словам, они не пришли прямо к Рафину, а скорее свернули на юг в сторону Либатиса и южных стран, прежде чем подняться. Между прочим, солод не имел большой торговой ценности до того, как их пшеница могла быть собрана, и его игнорировали. Посмотрим. Они прошли долгий путь, если смотреть на расстояние, но это самый короткий путь, если учесть время. А понятно. Поскольку Палти преподавала этот предмет раньше, она, казалось, имела четкое представление о ситуации. Селия тоже понимала общую суть вещей, а Гретель только делала вид, что понимает, так что позвольте мне потереть ей задницу. Ан, по какой-то причине Селия смотрит на меня, когда я улыбаюсь. Гретель, немного подразнив ее, Галдония и города-государства соседствуют, но наша территория не связана напрямую с городами-государствами. Сначала они должны пересечь границу Галдонии, проверить свой груз и уплатить налоги, а затем, после этого, им придется пересекать территории различных феодалов, останавливаясь и уплачивая налоги каждый раз, когда они это делают. Если они хотят, чтобы процесс был более гладким, им, вероятно, придется заплатить дополнительную сумму в качестве взятки. К этому моменту Либатису потребуется только единовременная плата за приземление в пределах своих национальных границ, и любое движение в пределах их страны после этого будет плавным, без каких-либо дополнительных сборов. Понятно, налоги и дорожные заграждения – проблема, от которой у любого торговца будет головная боль. Я слышал, что некоторые злонравные феодалы намеренно заставляли вас ждать несколько дней, если вы их не подкупите. Если бы это произошло на моей территории, я бы это изменил, однако я не могу сказать, что происходит за пределами моего участка. Кроме того, Либатис имеет репутацию безопасной страны. Я думал, что это просто похвальная страна, но похоже, что они даже лучше. Теперь я понимаю, мне все равно, какой путь они выбрали. Я дам разрешение торговцам, так что скажите им, что они могут делать, что хотят. Адольф кивает в знак признательности. Вдобавок от каравана купцов только что пришла интересная информация. Думаю, вам известно, что город-государство расположен на реке Северный Тириис. Я только что узнал, так что нет проблем. Полис находится на южном берегу части реки Тириис. Южнее этого полиса находится территория с обширными болотами и густыми лесами. Болото и густой лес, да, Селия выглядит немного несчастной. Водно-болотные угодья означают болотистую местность, по которой трудно ходить, а также пиявки и ядовитые насекомые, не говоря уже о том, что в болоте, вероятно, будет спрятаться группа слизистых монстров. Вдобавок густой лес не пропускал солнце сквозь густую листву. С учетом жары Югаи, казалось бы, бесконечных глубин, это должно быть довольно неудобное место. Это мнение не ошибочно. В настоящее время ни одна из держав не пытается управлять этой территорией. Это опасное место, где люди, ступившие на его территорию, все-таки часто пропадают. Понятно. Итак, что же такого интересного в этом месте? Если бы это было близко, нам нужно было бы провести приготовление, но место довольно далеко. Просто быть опасным местом достаточно, чтобы не пускать людей, но я слышал, что там растет трава, из которой изготавливали дорогие лекарства. Адольф показывает мне несколько листьев, которые он хранил в бутылке. Из одного листа этой лекарственной травы можно приготовить одну бутылку лекарства. Это мазь, которая, по слухам, способна вернуть к жизни даже мертвых. Конечно, позже он добавляет, хотя нельзя верить всему, что говорят торговцы. Все смотрят с интересом. Кстати, один лист стоит 20 золотых. Селия и Полти в шоке открывают рты. Адольф, что за вещь вы купили? Верно, это половина моей годовой зарплаты. Нет, у меня 4 отпуска, значит, на 2 года. Стоимость лекарства может достигать заоблачных цен в зависимости от эффективности, но это неслыханно, чтобы одноразовое лекарство стоило 20 золотых. Только очень богатые или очень отчаявшиеся купят что-то подобное. Я купил это, чтобы поддерживать с ними хорошие отношения, но нашему феодалу сама довольно легко пораниться, поэтому я не верю, что оно пропадет зря. Как дерзко, мне придется это подтвердить у врача. Если это подделка, я приговорю его к свиданию с мадам Гонсалес. Если мы будем держать их в качестве близких торговых партнеров, мы сможем заставить их поставлять нам огромное количество таких лекарств. Понятно, думаю, мы торговали железом, в основном готовые изделия из железа. В Западном полисе есть город, в котором есть шахта недалеко от горного хребта, хотя у них не хватает древесного угля, чтобы плавить железо. Другими словами, у них не хватает древесины. Лес на их территории довольно небольшой, поэтому я считаю, что готовые изделия из железа и стали невероятно важны для них. Города-государства не уступают нам ни технологически, ни экономически, однако узкая территория их владений действительно ограничивает их возможности. Чтобы поддерживать население их перенаселенного города, большая часть излишков земли была преобразована в сельскохозяйственные угодья, поэтому на их земле практически не осталось обильных лесов. Пока все дорогие лекарства не раскупаются, торговля ими должна приносить положительный доход. Я намерен лично разобраться в этом конкретном случае. Мы будем получать деньги, а они получат железо. Это хорошие отношения, только не переусердствуйте. Торговля. Торговец. Кажется, я что-то упускаю. Да ладно, есть еще важная информация. Это касается урожая пшеницы. Разве у нас не обильный урожай? Полти и Гретель кивают и продолжают свои объяснения. Территория Маркграфа дает обильный урожай. Однако не так уж важно для Галдонии и других территорий, у них довольно плохие урожаи, прямо говоря. Бывают годы, когда урожай пшеницы обильный, но есть годы, когда урожай плохой. В те годы, когда внезапно вспыхнула война, как в этом году, низкая урожайность оказывала двойное воздействие на всех жителей территории. Согласно тому, что сказал караван торговцев, в городах-государствах или Батисе урожай приличный, хотя меня беспокоит, что лето в этом году кажется более влажным, чем обычно. Раньше, когда у нас был такой климат, во время сбора урожая были продолжительные периоды дождя. Пшеница лучше хранится в более сухом климате, поэтому выпадение большого количества дождя во время сбора урожая губительно. До сих пор мы могли закупать зерно у Федерации, даже если у нас был не урожай. Но в этом году это также будет зависеть от состояния войны, но трудно поверить, что они будут экспортировать какие-либо продукты питания, когда они находятся в разгаре войны. Не факт, что нас снова ждет сильный дождь. Мы могли неожиданно получить ясную сухую погоду и ясное небо для нашего обильного урожая. Селия пытается быть позитивной, и я слышу, как Ирина кричит. Я уверена, что все будет хорошо, на расстоянии. Она кричит из-за тренировок или из-за чего? Пшеница, засеянная осенью, уже сейчас должна быть готова к уборке урожая. Поторопимся и пожнем. Согласовано. Мы не должны без надобности выбрасывать созревшие урожаи. Давайте расставим приоритеты в том, чтобы пожинать это. Почувствовав набор тревожных событий, мы с Адольфом немедленно принимаем решение. Это единственное, что мы можем сделать, и мы не можем бросить вызов погоде. Солод в порядке, Адольф говорит, глядя на документы в своих руках. В солоде пока нет проблем. Я сделал грубый подсчет, и количество промышленных товаров, которые у них есть в стране, в 3 раза больше, чем количество, которое они потребляют. Их не должно быть в дефиците, даже если у них плохой урожай. Я также изучил их историю, но нет никаких свидетельств того, что Солод испытывал какой-либо голод. Тогда все хорошо, как и ожидалось от страны, которая хороша только в сельском хозяйстве. У них, по крайней мере, есть что поесть. Это будет первый урожай с тех пор, как они заключили с нами договор, и, похоже, королева Селестина тоже приедет сюда. Так что я снова увижу эту яркую сияющую улыбку, сияющую, как солнце. После того, как наш разговор заканчивается, я ставлю свою печать на разрешительные документы, подтверждающие соглашение, которое мне вручает Адольф. У человека, который принес бумаги, и у Полти все еще есть дела, поэтому они поспешили из комнаты. Селия тоже убегает, определенно идя в туалет. Фух, я устал. Я встаю из-за рабочего стола, падаю на диван и откидываюсь назад. Работать феодалом с утра до сих пор вредно для тела. Первое, что я делаю после того, как просыпаюсь, обнимаю женщину, затем ем что-нибудь вкусное и выпиваю немного алкоголя. Тогда, думаю, я мог бы немного поработать, прежде чем обнимать больше женщин. Гав. О, Гретель все еще здесь. Я был уверен, что она пошла с Полти. Уу-у-у. Гретель ползет ко мне на четвереньках по полу. Она быстро поднимает штаны, чтобы показать свои специально сшитые штаны с прикрепленным к ним хвостом, которые она, по-видимому, носит все время. Уу, это было давно, Гав. Я одинока, Гав. Я доверил ее Адольфу, так что я давно не обращал на нее внимания. Хорошо, давайте сделаем то, что вы хотите. Ву, Гав. Гретель бегает на четвереньках, а потом прыгает на меня, хватаясь за мой рот. Когда я глажу ее по голове, ее рот быстро опускается. Она наклоняется до моей промежности, и Гретель кладет руки мне на штаны, чтобы снять их. Сегодня ты щенок, а собаки не используют руки. Верно, Гав. Гретель послушно кладет руки на пол и пытается использовать свой рот, чтобы расстегнуть завязку моих штанов, хотя, похоже, это довольно сложно. Из-за ее горячего дыхания и слюны мои штаны становятся влажными, и ощущение влажности передается на мой постепенно выпирающий мясной стержень. Вот Гав. Когда она наконец развязывает веревку, собака Гретель кусает мои штаны, чтобы стянуть их, как будто она не может больше ждать. Киях, он уже такой большой, Гав. Она, вероятно, ожидала, что мой член будет определенного размера, поскольку она чувствовала его сквозь мои штаны, но жар от ее горячих вздохов заставил мой член возбудиться и указать прямо вверх после того, как он вырвался из моих штанов. Девушка с загнутыми ушами инстинктивно переместила руки к моему стволу, но она вспомнила, что я сказал ей не использовать их, заставив ее снова опустить их, а затем приблизить лицо. Стимуляция от нежных движений ее языка оставляет желать лучшего. Тем не менее, это еще и другой вид дразнящего удовольствия. Лизни мои яйца, это хорошо. Пока я не трахнул Гретель, она была знатной дамой высокого класса, которая даже не знала, как выглядит мужской член. Теперь она похожа на дрессированную собаку, которая ползает по полу и лихорадочно сосет мой член с покрасневшим лицом. Мне не очень нравится так унижать девушек, но чувство безнравственности делает меня более возбужденным, чем обычно. Это так сложно, почти как кусок железа, Гав. Я не против, если ты его укусишь. Я могу справиться с твоими зубами. Брюнхильд приходит раз в неделю пососать мою кровь и любит вонзать свои клыки в мой член, когда у нее плохое настроение. По сравнению с ее угрожающе острыми зубами, зубы этой фальшивой собачки кажутся милыми. Гав ахму. Она открывает рот и игриво прикусывает мой член, обеспечивая идеальную стимуляцию, чтобы еще больше возбудить меня. Когда я кладу руку девушке на голову, она закрывает глаза и напрягается, словно готовясь к моим следующим действиям. Она, должно быть, почувствовала, что я приближаюсь к своему пределу из-за моего подергивания члена, и ожидала, что я буду качать бедрами, пока я держу ее голову вниз. Однако прежде, чем я успел это сделать, нас кто-то прерывает. Эгир сама, уже полдень, так что вам нужно что-нибудь поесть. Что вы делаете? Селия вернулась после того, как пошла в туалет. Как только она увидела Гретель, стоящую на коленях между моими ногами, она сразу поняла ситуацию. Пожалуйста, не мешай. Я пытаюсь доставить удовольствие моему хозяину. Гав. Вам не нужно заставлять себя добавлять это в конец ваших предложений. Видя, как мое лицо наполнилось удовольствием, Силья не оттолкнула Гретель, а села рядом с ней. Тогда я заставлю его чувствовать себя хорошо. В конце концов, языка новичка недостаточно, чтобы удовлетворить Эгира сама. Что вы сказали? Вы пытаетесь придраться к этим техникам, которым меня научил сам мастер. Хаэм, Эгир сама учил меня с детства. Гретель реагирует на слово «новичок» и смотрит на меня. Конечно, это привело бы к недоразумениям. Я обнял Силью, когда она была юной. Нет, думаю, я просто позволил ей поиграть с моим членом, когда она была совсем молодой. Хотя кого это сейчас действительно волнует. Чтобы соответствовать Гретель, Силья сняла короткие штаны и обнажила свою упругую белую попку. Затем она садится между моими ногами, и две девушки начинают драться друг с другом, чтобы лизать мой член. Ах, как ты могла так использовать свои зубы? Я получила разрешение от мастера на это. Каха, тогда я тоже сделаю это. Их игривые укусы с обеих сторон вызывают у меня стон. Когда я положил руки им на головы, готовясь выбросить семя, произошла еще одна остановка. Поскольку Силья ворвалась в комнату, дверь оставалась открытой. «Простите, если вы закончили встречу, может, вы захотите поесть со мной? Если вы не возражаете, я также хотела бы, чтобы вы взглянули на мой новый сценарий, или не?» В комнате появились Катрин и Йогури, которые в последнее время довольно часто тусуются друг с другом. «Я хочу поесть с ними, но они просто пришли в неподходящее время. Двое между моими ногами должны знать, что их могут видеть две другие девушки, но соревнующиеся девушки не обращают внимания и не прекращают сосать, продолжая громко чавкать. Ты развлекаешься? Это весело, когда две молодые девушки так ублажают тебя. Две другие девушки выглядят немного рассерженными, когда входят в комнату, но взволнованно закатывают подол своих платьев и снимают трусики. Как женщина, очарованная одним и тем же мужчиной, я не могу проиграть. Да, давайте позаботимся о последнем рывке. Катрин и Йогури забираются по обе стороны дивана, кладут руки мне на бедра и протягивают языки к моему члену. Катрин-сан, какая непристойная манера облизывания. Моя голова наклоняется назад, когда четыре девушки концентрируют свои атаки на моем стержне. Я не могу насытиться этим чувством, не говоря уже о том, что все они настолько знакомы с моим членом, что могут сосредоточить свою стимуляцию именно там, где мои слабые места. Шеф, сегодня хороший день. Поехали в дальнее путешествие. В кадре появляется еще одна девушка, на этот раз Пипи, которая входит из окна. Не взбирайтесь по внешним стенам, вас примут за вора или что-то в этом роде. Я сейчас немного занят. Ох, это потрясающе. Тебе нравятся твои женщины? Тогда Пипи тоже хочет. Пипи радостно бежит и прыгает в толпу девушек. Но больше нет места. Другие женщины тоже не хотят уступать место и заняли свои собственные позиции. Ничего не поделаешь, засунь мою голову между ног. Пипи обливает бедрами мою голову и свешивается, чтобы приблизиться к моему члену от моей груди. Ахаха, как интересно. Влагалище Пипи случайно упало передо мной, поэтому я облизываю ее, наслаждаясь различными уникальными техниками языка от пяти девушек. Хардлет сама, если встреча закончилась, я бы хотела прибраться в комнате. Кажется, что сегодня девушки собираются отовсюду. Входит Рита с уборочным оборудованием в надежде прибраться после встречи. Простите, но здесь аншлаг. Подожди немного. А нет, я буду в порядке. Рита подходит ко мне, снимая униформу горничной. Если бы ты мог встать, я смогу еще больше тебе помочь. После того, как меня попросили, я встаю с дивана и веду с собой четырех девочек вокруг моей промежности. Пипи полностью приподнята, хотя она легкая и удобная для переноски. Тогда, если вы мне позволите, Рита кружит за моей спиной, слегка раздвигает мои ноги и прикладывает язык к моему анусу. Спасибо, что позволили мне это сделать, Нму, Иннен. Я собираюсь использовать свой язык, поэтому, пожалуйста, расслабьтесь. Уа-а-а. Кях, облизывает его задницу и даже вставляет свой язык внутрь, какая извращенная горничная. Гретель, которая привыкла к сексу и филляции, тоже кажется удивленной, когда видит, что Рита сует язык мне в зад. Она совершенно забывает лаять, как собака. Как это, тебе хорошо? Рита трется со мной грудью сзади, продолжая дразнить мою задницу. Йогури и Катрин также подражают ей, касаясь меня своей грудью с противоположных сторон. Силья и Гретель усиливают сосание и лизание, слегка прикусывая мой член с обеих сторон. Пипи сунула мизинец в кончик. Крепость, которой является мой член, недостаточно прочна, чтобы выдержать концентрированную атаку пяти женщин. Не могу сдержать, кончаю. Как раз, когда я собирался эякулировать, а я уже сбился со счета за такое невероятное количество раз, когда это происходило, дверь снова открывается. Эгир, не хочешь пообедать вместе? Мел тоже ждет. Я не могу это остановить. Появились Карла и Нонна, которых сопровождали двое горничных. Моя голова ясна, но мой жезл бушует, разбрызгивая свой груз повсюду, как фонтан. Хуже всего было то, что мой член указывал в сторону двери. «Осторожно, мадам!» Две помощницы быстро прячут Нонну за Карлой. Сперма льется ей на голову и стекает по ее голове. Карла безропотно осыпается семенем и вешает голову. Нонне удалось чудом избежать опасности. «Это было опасно, мадам! Вы не должны двигаться!» Эякуляция продолжалась несколько минут и в конце концов стихла. «Извини за это!» «Так вы хотели вместе пообедать? Перед этим мне нужно переодеться и принять ванну!» Как и ожидалось от Карлы, она вздыхает и с улыбкой уходит. Однако один человек этого не допустил. «Ха-ха, семя моего возлюбленного семя, которое я извлекла, непристойная Кэтрин приближается к Карле глазами, которые не могут сосредоточиться на одном месте. При виде такого странного явления Карла, естественно, запаниковала. Че, что с тобой? У тебя странный взгляд, перестань. Ува, не облизывай меня». Кэтрин толкает Карлу на пол и начинает лизать сперму, прилипшую к ее телу. Поскольку девушки носят летнюю одежду, большая часть их тела обнажена. Кэтрин ползет языком по всей этой незащищенной области, так что это создает неотразимую сцену. «Мое бедро, не облизывай мою грудь». На этом затруднительное положение Карлы не заканчивается. Словно зараженные Кэтрин, Йогури, Рита и даже Гретель медленно встали. Они раскачиваются, когда идут, и собираются вокруг Карлы, как зомби, пожирая своих жертв, облизывая все тело Карлы. «Нонна, помоги мне, прости, я ничего не могу с этим поделать. Я думаю, они отпустят тебя, когда вся сперма выйдет, предательница. Эгир, помоги мне. Извините, я не думаю, что смогу остановить такое сексуальное шоу. Я не могу заставить себя мешать женщинам путаться и лизать друг друга». В конце концов, девушки вылизывали Карлу до тех пор, пока на ее теле не осталось и следа спермы. «Чтобы отпраздновать мою победу в битве, меня лично пригласили в дом Клэр, здание тяжелого машиностроения компании Флитч, на скромную вечеринку. Я собирался пригласить и Нонну, но она сказала, что не сможет устроить достаточно большой прием для всех, поэтому она безоговорочно отказалась. Итак, какой у вас запрос? Эта вечеринка должна поблагодарить тебя за благосклонность и, конечно же, поздравить тебя с победой на войне. Дело не только в этом». Я оглядываюсь на Лори и нескольких улыбающихся официанток. В центре внимания их наряды. Я уже привык видеть наряды слуг компании Флитч, но все здесь в юбках на 10 см короче. Кроме того, на Лори, в частности, юбка, которая достигает только середины бедра и обнажает ее нижнее белье, если она чуть-чуть наклонится. Даже я могу сказать, что она планирует использовать сексуальную привлекательность, чтобы заставить меня согласиться на определенную просьбу. «Тогда давайте расслабимся и вместе пообедаем». «Не хочу, не говори так холодно». Она бросает на меня кокетливый взгляд и немного наклоняется вперед. Я вижу светлый цвет ее сосков из большого разреза в области груди ее платья. Но сегодня я не соблазняюсь. В конце концов, оргия, которую я устроил с девушками сегодня утром, истощила меня. Даже мои яйца кажутся слишком легкими. «Итак, вы начинаете собирать урожай пшеницы на своей территории?» «Да, фермеры будут посвящать этому много времени. Это будет немного тяжелый период для разносчиков, поскольку даже кузнецы и охотники в фермерской деревне собираются вместе, чтобы собрать урожай, а это означает, что шкура и самодельные аксессуары не будут производиться. Я слышал, на вашей территории будет замечательно обильный урожай. Поздравляю». «Да, спасибо. Так что мне есть что обсудить по этому поводу. У меня плохое предчувствие. Рыночная цена на пшеницу выросла даже для нашей компании, и поэтому мы хотим быть готовы к худшему сценарию. Вот почему я хочу купить право на пшеницу, оставшуюся после урожая. Я готова предложить на 20% больше текущей рыночной цены». Другими словами, она пытается определить цену на пшеницу, которую еще не убрали. Если подумать об этом, то более 20% текущей рыночной цены было бы для меня выгодным, и невежественный феодал мог немедленно заключить эту сделку. Ты не против покупать пшеницу по такой высокой цене? Это будет азартная игра, но есть небольшая вероятность, что что-то может привести к резкому росту цены. Это всего лишь мера предосторожности от такого риска. Теперь виден ее кокетливый взгляд, скрывавший жадность к деньгам. Как если бы империя вторглась в федерацию. Мое заявление заставляет Клэр замереть. Ох, это довольно редко, когда она так заметно окоченела. Она не моя подчиненная, а скорее торговец, и для нее естественно погоня за прибылью. Не думаю, что она попытается меня обмануть, но и в этом мне не проиграть. Что случилось? Еда остывает. Ешьте быстро. Те, вы получили информацию довольно быстро, не так ли? Дело не в том, что я быстр, но разве ты не медлишь? Мой источник информации исходит из письма Клары, которая близка к престижному маркизу Марлордалу Федерации, но она не более чем помощник. Я не думал, что Клэр будет медленнее, чем информатор такого типа. Клэр вздыхает. В последнее время влияние головного офиса компании Флитч на убыль. Естественно, их способность собирать информацию также снизилась. Нет, не стоит говорить, что это только Флитч. Фактически, это сила всех компаний, которые уменьшаются. Она редко так говорит об инсайдерской информации. Я буду слушать тихо. Компания Стуры находится на берегу реки Северный Тириес и развивалась за счет торговли с северными странами. Маграда, Трея, Арклинт и Галдония, они могли свободно перемещаться, когда определенные нации находились в конфликте друг с другом и могли развиваться коммерчески. Конечно, отношения с Федерацией – важный фактор, но в случае войны невозможно будет купить что-либо у противоположной страны, и транспортировка также не может быть осуществлена. Стура, которая может безопасно вести бизнес в любом месте, должна иметь большое преимущество с точки зрения покупки или транспортировки. Но на данный момент весь северный регион центральных равнин стал галдонианской территорией, поэтому в посредничестве нет необходимости. Мы используем весь опыт и клиентскую базу, накопленные к этому моменту, и пытаемся дать отпор, но даже это постепенно уходит. У Галдонии также есть собственные компании. Они используют свои связи с королевством или великой знати как поддержку для быстрого расширения своего влияния. Я помню, что были люди, руководящие местными компаниями, которые цеплялись за благородные семьи, приглашенные на периодические чаепития и обеды, проводимые Нонной, которые хотели встретиться со мной. Если бы я развлекал их, я бы не смог принять участие в большей части вечеринки, и Нонна, очевидно, была расстроена из-за этого. Я вижу, тебе тоже тяжело. Клэр до сих пор преуспевала. Если бы у меня не было ее, когда я был в долгах или когда мне нужно было заняться чем-нибудь серьезным, моя сфера, вероятно, была бы в худшей форме. Никаких мошенников и утечки информации пока тоже не было. Даже если другие крупные компании попытаются обратиться ко мне, я не думаю, что смогу просто перейти на них из компании Флитч. Итак, я думаю, что компания Флитч скоро распадется. Что? Я чуть не раздавил стол случайно. В глубине души я решил остаться с ними до самого конца, и Клэр внезапно заявила, что бросает их. Маркграф сама все же останется со мной. Кстати, а вы в курсе, кто президент компании Флитч? Я не знаю его имени или лица. Ну, его зовут Флитч, добавляет она с улыбкой. Конечно, это очевидно. Все это время со мной сотрудничала и вела дела Клэр. Я не знаю ни президента, ни кого-либо из головного офиса. Если в ближайшем будущем головной офис станет обузой, я планирую создать новую независимую компанию. Когда придет это время, я смиренно прошу, чтобы вы тоже относились ко мне благосклонно. Конечно, ты для меня единственный торговец. Мы обмениваемся глубокими поцелуями, не обращая внимания на присутствие слуг. Нехорошо, я чувствую, что мои яйца становятся тяжелее. Тогда я хочу, чтобы ты кое-что объяснил. Хаэм, мы не ложимся спать, до этого. Я слышала, что сюда периодически приезжает караван купцов из городов-государств через Либатис. Клэр продолжает улыбаться, но за ее выражением лица скрывается легкий гнев. Этот караван не имеет к нам никакого отношения и находится под покровительством торговцев Либатиса. Она давит на меня и спрашивает, что происходит. Но Адольф об этом договорился, поэтому я не знаю. Это не успокаивает меня после того, как я только что сказала вам, что стану независимой, а передо мной уже есть конкурент. Чтобы вы не выбрались из нашего каравана, дайте нам побольше зерна. Вы все равно будете импортировать огромное количество этого из королевства Солода, верно? Нет, но Адольф посоветовал мне абсолютно не давать никаких обещаний по собственной воле в отношении пшеницы. Если он рассердится, мне придется взять на себя домашние дела. Лори, Лунис, Амидра. Да, Клэр сама. Три девушки залезают под стол, и я сразу чувствую волну удовольствия. А-а-а, я не передумаю. Даже если ты это сделаешь, обсуди это с Адольфом. Этого человека довольно сложно убедить. Так что, если маркграф мог вынести окончательное решение, Лори, сделай это с большей решимостью. У-у-у, даже моя задница. После этого тяжелая атака продолжилась, и в конце концов к ней присоединилась и сама Клэр. Однако я смог вытерпеть до конца из-за мысли о том, как трудно будет самостоятельно заниматься домашними делами. Это может быть связано с питательными фруктами, которые я ел вчера. Остальные три девушки в изнеможении лежали над столом, семя вытекало из их промежности, прямо как Клэр, но она была единственной, кто мог извергать резкие напутственные слова. «У-у-у, я не сдамся, ты слышишь, я определенно заработаю огромную прибыль. Какая страшная женщина, но это то, что делает ее прекрасной. Похоже, в будущем у нас будет больше интересных обменов». Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, лето, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, друг короля Олесса, граждане, 161000, центральный город Рафин, 24000, Линдблум, 4000, частная армия, 5300 человек, пехота, 3000, кавалерия, 900, лучники, 900, луковая кавалерия, 500, пушки, 19, резервная армия, 3000, активы, 0, сексуальные партнеры, 209, родившиеся дети, 46, глава 198, глава 198, на окраине Рафена ночь, и я иду вместе с Алисой, Ириной и Крылом, здесь довольно темно, на кончике пальца Алисы внезапно загорается небольшое пламя, она не только считается одним из крайне редких существ, называемых магами, но и весьма могущественным. Ее рыжие волосы, напоминающие цвет пламени, являются доказательством ее скрытых способностей и, очевидно, станут белыми, когда она израсходует свою магическую силу. Приятно погулять ночью. Луна красивая и, главное, тихая. Ирина держит копье на плече и бодро идет большими шагами. Уже какое-то время ее бьют бесчисленные ветки деревьев, но она ломает их все и идет так, как будто их там не было. И я думаю, что тот, кто разрушает тишину в ночи, это ты и твой шум. Почему я здесь? За неуклюжей Ириной, как будто от чего-то прячется, идет Кроул. Он испуганно оглядывается с фонариком в руке. Раздался звук шелеста травы, вызванный ветром или маленьким животным. Здесь ничего нет. Алиса увеличивает пламя на кончиках пальцев и подтверждает. Ва-ха-ха-ха-ха. Ветерок прохладный и освежающий. Ирина не понимает, что происходит. Хей. Кроул тихонько вскрикивает и прячется за спиной Ирины. «Ты же мужчина, не так ли? Не прячься за женскую спину, это жалко. Если хочешь спрятаться, по крайней мере, спрячься за мной». Позорная сторона 16-летнего мужчины не изменилась. «Боже, чего ты так боишься? Вы даже не на поле боя, так что стрела не летит внезапно в вас. Это место находится за городскими стенами Рафена, но это не то место, где свирепствуют бандиты и монстры. Потому что... Эгир сама это место. Хаэм, это кладбище. Это страшно. Совершенно верно, мы должны остерегаться зомби. Но есть причина, по которой я брожу по кладбищу ночью с этими тремя. Ранее в тот же день, вечером, я выпиваю немного спиртного в гостиной после того, как Майла позвала меня. Видимо, она хотела поговорить там, где не так много людей. К счастью, сейчас здесь никого нет. Это может показаться немного сомнительным, но... Приложив неуверенное замечание, Майло со сложным выражением лица начинает рассказывать мне, что происходит. Ходят слухи о том, что с кладбища на окраине города вылетают неприятные вещи. Сначала я подумала, что это шутка, но было несколько очевидцев, и они не отказались от своих показаний даже в присутствии сил безопасности. Если бы они были просто крикунами, то они бы в панике убежали или падали ниц на землю, как только отряд безопасности все-таки доберется туда. Не у многих граждан хватит смелости оставить в дураках одного из службы безопасности Майлы. Проверяли один раз в течение дня и ничего странного не обнаружили. Мы могли решить, что это просто ложь, Но в такое время, ну, я думала, что все равно сообщу вам об этом. Думаю, сейчас не лучшее время. 1000 солдат, которые сражались и погибли в битве между Олессом и Атара, были похоронены на кладбище Рафена. Не прошло и месяца с тех пор, как их бросили под землю, и никто из них не умер по своей воле, а скорее умер в бою, оставив позади свои семьи. Вода время от времени используется для очистки кладбища, поэтому я не думаю, что они превратятся в зомби, но не могу представить, чтобы кладбище наполнилось злой энергией. Однако нам потребовалось несколько дней, чтобы доставить мертвых солдат в Рафин. Возможно, за это время в тела проник злой призрак. Но странно, что днем ничего не нашли. Зомби не могут слишком много двигаться под солнечным светом, но у них нет ума, чтобы прятаться и избегать солнца, как вампиры. Они должны быть просто разбросаны в тени или корчиться на солнце, и их не должно быть трудно найти. На всякий случай нам может понадобиться провести досмотр ночью. Зомби рождается, когда злой дух входит и оживляет труп, поэтому это не всегда строго дух человека, который умер. Тем не менее, я думаю, немного грустно для однополчан, которые сражались вместе с нами, превращаясь в нежить и бесцельно бродить вокруг. Кроме того, я не хочу превращать это в такое большое дело. В конце концов, это повлияет на моральный дух и настроение граждан. Трупы их семей могли бродить даже сейчас. Мой долг – разобраться с этим до того, как об этом узнают выжившие семьи. Тогда я поищу на кладбище. Как я могу позволить тебе? Я бы ни за что не позволила феодалу провести такой опасный поиск. Не волнуйся, ты правда думаешь, что я упаду из-за нескольких зомби? Ну не совсем. Зомби слабы, потому что в конце концов используют человеческое тело, к тому же у них нет интеллекта. Кроме того, нанесение им повреждений приведет к разрушению их тел, поэтому даже обычному человеку не составит труда победить зомби, если у них есть оружие. И если они действительно бродят, я должен их убить. Убить их большинство из них, солдаты, которые сражались с Олессом, хотя я был тем, кто привел их с собой и принимал решения на поле битвы. Я не чувствую себя виноватым, но на мне лежит ответственность навести порядок в собственном беспорядке. Тогда я тоже пойду. Нет, вы должны найти время, чтобы наградить охранников и вывести их выпить или что-то в этом роде. Когда она собиралась выразить свое недовольство, я приложил палец к ее губам. Вы ведь уже ходили на кладбище и делали осмотр днем? Слухи должны уже тогда распространяться среди солдат и граждан. Слухи о подозрительной тени, появившейся на кладбище, где похоронено много мертвых людей, заставит всех подумать либо о зомби, либо о скелетах. Вот почему вы выпьете с охраной и скажете, что ничего не нашли. Просто скажите, что некоторые трусы приняли это за что-то другое, и отшутитесь. Если мы подтвердим сегодня во время обыска, и действительно что-то найдем, мы просто изгоним этих монстров. Но все же, я не могу отпустить тебя одного. Хаем, было бы бессмысленно, если бы я взял с собой солдат. В таком случае, я так голодна. Кажется, у нас сегодня говяжий стейк. Ирина и Силья вернулись после тренировки. Идеальное время, я попрошу их пойти со мной. Ирина и Силья, семья, поэтому не имеет значения, если я скажу им правду. Зомби звучит не очень хорошо. Надо избавиться от них как можно скорее. Ваш голос слишком громкий, он эхом разносится по дому, так что убавьте громкость. Зомби, если они действительно есть, то мы должны уничтожить их как можно скорее. Силья взволнована и тоже готова пойти с ней. Но в следующую секунду ее лицо становится темным. Если есть зомби и скелеты, мы должны их раздавить. И нас невозможно превзойти, даже если мы встретим упырей. Хотя, не будет настоящих призраков или чего-нибудь, верно? Мой меч не пройдет сквозь их тела, верно? Ах да, Силья не любит призраков и духов. Ей нравятся зомби, скелеты и вообще все, что происходит от трупа, поскольку она может победить его своим мечом. Но вещи, бросающие вызов логике, такие как призраки и духи, пугают ее. Ха-ха-ха, ну я уверен, что они просто монстры. Призраки не могут появиться. В этот момент дверь открывается, и, хотя я могу видеть Кейси, люди, которые не могут видеть ее, видят только милую маленькую мягкую игрушку, плавающую в комнате. Интересно, что мы сегодня едим. С возвращением, Кейси. Похоже, у нас есть говяжий стейк с картофелем и суп с большим количеством тыквы. Я не могу дождаться, я люблю тыкву. Кейси держится подальше от Ирины, кружит вокруг нее, чтобы добраться до меня. Есть люди, которые ее видят, но многие не видят. Видимо, методичным и нервным людям легче ее увидеть. Ирина из тех, кто ее не видит и не способна почувствовать присутствие или голос Кейси. Мало того, Ирина, кажется, всегда нацеливается на Кейси, наступая на нее или садясь на нее, что все время злит Кейси. Не раз или два я видел, как расплющенное привидение летает в слезах. Однажды она, по-видимому, так разозлилась, что проявилась в духе мщения и стояла ночью у постели Ирины, но она ничего не заметила, из-за чего Кейси сдалась и недавно начала вообще избегать ее. Если бы Ирина была из тех людей, у которых был скрытый мотив, то я бы подумал, что она делала это специально, но, глядя на то, как она смешно себя ведет, я согласился с тем, что она искренне не может видеть Кейси. Что ж, вернемся к нашей теме. Я уверен, что призраков и прочего не будет, так что ни о чем беспокоиться. Вы правы, нет никакого способа. Ирина, единственная, кто со мной согласился. Селия уныло опускает плечи. Я уверена, что будет. Что-то полупрозрачное появится внезапно. Селия смотрит на Кейси и отчаянно качает головой. Так что она не умеет разбираться с таинственными явлениями, но это тоже делает ее милой. Эй, о чем ты говоришь? Любопытная Кейси кладет подбородок мне на голову. Мне не нужно беспокоиться о том, что зомби причинят ей боль, чтобы она могла сбежать, когда ситуация станет ужасной. Давай объясним ей кое-что. Совершенно невозможно, она полностью это отрицает. Уже страшно просто находиться ночью на улице в городе. О кладбище не может быть и речи. Что мне делать, если я увижу привидение? Между прочим, Кейси не любит темные места и очень страшных кошек. Когда я слышу о страшных вещах, мне нужно пойти в ванную. О, ты тоже в туалет ходишь. Ночью гулять страшно, поэтому, когда мне нужно идти, я держусь за спиной одной из горничных ночного патруля. В последнее время среди горничных ходит популярная история о привидениях, о том, как их плечи внезапно становятся тяжелыми, когда они ходят по ночам. Им ни в коем случае нельзя оборачиваться, чтобы посмотреть, так это ты сделала. Я бы успокоилась, если бы они повернулись. В любом случае, Ирина поедет со мной, и я бы тоже хотел с Ильей, но я тоже пойду. Если Гир сама уйдет, я не могу остаться. Ее слова не соответствуют выражению ее лица. Ее лицо кричит, что не хочет уходить. Ты останешься и присмотришь за домом, кто знает, что будет, когда я уйду. Защитите особняк. В Рафине нет более безопасного места, чем мой особняк. С момента нападения православного Маграда безопасность также была усилена, поэтому Селии нет особой необходимости там находиться. Я понимаю, если вы так говорите, то тут ничего не поделаешь. Я защищу особняк. Я должен был дать ей какое-то оправдание. Это будут только я и Ирина, но давайте сделаем это. Да уж, оставь это мне. Если с вами Ирина-сан, тогда, похоже, что Майла тоже этим довольна. Если рассматривать только лобовую атаку, Ирина, вероятно, сильнее Майлы. Особенно с нежитью, вероятно, лучше иметь разрушительную силу, чем способность рубить. Ирина, будучи умелой и могущественной, является идеальным выбором. Двух человек недостаточно. Селию это не убедило. Давайте послушаем ее рассуждения, потирая щеки. Зачем вы их массируете? Если только Ирина-сан будет с Агир сама, а Агир сама начнет заниматься сексом из-за своих побуждений, его спина останется беззащитной. Я не такой уж беспринципный. Что бы вы сделали, если бы ничего не увидели после одного раза? Тогда я могу это сделать. Делать это на кладбище при лунном свете может быть неплохо. Тогда может быть лучше взять еще. Значит, тебе захотелось это сделать. Конечно, он это сделает. Какой извращенец. Когда я думал о том, что делать, мои глаза остановились на этом фоне. Кучу свежеиспеченного хлеба несли Мария и Алиса, рыжеволосая девушка, которая увлеклась хобби, помимо игры со своей задницей, и учится готовить у Марии. Похоже, они сегодня испекли хлеб для девочек в пристройке. Как насчет Алисы? Алиса, говорите? Я слышала, что ее магия довольно сильна. Ее огонь потрясающий. Увидев это вблизи, я даже чуть не обоссался. Очевидно, ее магия невероятно сильна. Однако сама она не имеет боевого опыта и не способна к рукопашному бою. Даже если на этот раз мы что-то найдем, это будут только зомби и скелеты. Ирина и я можем выйти на передовую и защитить ее. Если бы мы столкнулись с разумным врагом, нам нужно было бы быть осторожными, чтобы не допустить, чтобы он нас перехитрил. Я зову Алису после того, как она закончит перевозить хлеб, и объясняю ей обстоятельства дела. «Хорошо, я пойду с тобой», — она дала простой ответ, что заставило Илью удивиться. «Как смешно», — я поглажу ей подбородок снизу. «Подожди, я не кот, что еще более важно, Алиса, с тобой все будет в порядке. Мы говорим о кладбище». «Да, я не очень боюсь призраков или чего-то подобного. Эгир сама тоже будет там, верно?» «У-у-у-у», видя, что молчаливая Алиса не боится, Селия, похоже, чувствует себя немного противоречиво. «Как забавно, позволь мне погладить тебя по голове». «Хау, какое необъяснимое чувство поражения. Итак, подготовка должна быть завершена. Но, если бы лорд Хардлет переспал с ними обоими, мы бы изменили наши приоритеты». На этот раз Майла вмешалась без надобности. «Я не такой дикий зверь, чтобы устраивать ночную оргию на кладбище. Я бы хотела еще одного, если можно, возьмите, пожалуйста, мужчину с собой. Человек, да кто-то, кому я могу рассказать секрет и который также может сражаться, так что Леопольд, маг, Гида или Кристоф. Было бы серьезно, если бы Леопольд получил травму. Я бы не стал винить себя, если бы уложил его в постель, но моя нагрузка возрастет. Инженерный корпус Мака обустраивает площадку для строительства водного моста, а Гида и его жена вместе отдыхают на 2 ночи, ответила Майла. Мы просто подтверждаем слух и не знаем, появятся ли монстры, поэтому я не могу их потревожить. Я особенно не хочу беспокоить Гида, который, вероятно, сейчас трясет бедрами на своей жене. Итак, Кристоф, если вы возьмете с собой такого человека, возможно, лучше взять с собой чучело. Он заплакал бы, если бы услышал это. Тем не менее, он никогда раньше не убегал от врага. Он упал с лошади и потерял сознание на глазах у врага. Тогда как насчет Кралла, у него есть немного смелости. К тому же у него есть опыт уничтожения врага. Я знаю, он воевал вместе с Ириной во время штурма столицы. Тогда поехали с Краллом. Что ж, если это он может быть щитом Эгира сама как минимум. Селия пробормотала что-то тревожное, но я не буду обращать на это внимания. Мы идем в комнату Кралла, и я открываю дверь. В конце концов, это мой дом, так что нечего стучать. Лола будет лизать кончик. Мира-сан, пожалуйста, позаботьтесь о моих яйцах Ахии. Кролл сидит на своей кровати и заставляет 2 своих девочек лизать его промежность. Он отличается от других слуг, и я знаю его некоторое время, поэтому я предоставил ему отдельную комнату. Для слуги это может показаться роскошным, но он использует эту маленькую комнату для размещения матери и ребенка, которых привез с собой из столицы. Как снисходительно с вашей стороны делать это прямо перед ужином. Заметив мое присутствие, Кролл в панике натягивает штаны, в то время как мать и дочка отступают в угол комнаты. Взгляды Сели и Майлы, следовавшие за мной, должно быть, казались Кроллу ледяными кинжалами. Мне было интересно, почему он в последнее время не рубит дрова и не кипятит воду для ванны. Так вот, что он на самом деле делает. Кролл работает моим специальным подчиненным, который может проникать на территорию моих женщин. Таким образом, очевидно, что тяжелая ручная работа, которую может выполнить любой, черпать воду и рубить дрова, была поручена недавно нанятому молодому человеку. Это напоминает мне, что в последнее время я не видел, чтобы он и Альма флиртовали повсюду. У меня для тебя заказ. Мы собираемся сегодня вечером на кладбище Рафена, так что сопровождайте нас, когда вы вооружитесь соответствующим образом. Кладбище, а еще вооружен. Я всего лишь слуга, так что... Селия смотрит в его сторону. Я понимаю. Сразу приготовлю. Теперь у нас есть необходимый персонал. Давайте представим, что это просто приятная ночная прогулка. Настоящее время. Я знаю, что это кладбище и все такое, но там очень тихо. Мм, здесь тоже какое-то странное настроение. Алиса смотрит на ночное небо, освещенное луной, и слегка улыбается. Тихо и круто. Голос Ирины слишком громкий. Нет-нет-нет, это просто странно. На кладбище вообще никакого настроения. Интересно, почему мне кажется милым, когда Селия боится призраков, а я злюсь, когда это Кролл. Я шлепаю по заднице жалкого 16-летнего мужчины, который прячется за мной. Вон там, что-то только что сдвинулось. Алиса быстро указывает в том направлении, где, по ее мнению, она видела движение. Пламя на кончике ее пальца становится больше и освещает все вокруг. Однако в том месте, на которое она указала, не было ничего необычного. Странно, это должно быть ваше воображение, мы легко можем обнаружить зомби, поскольку у них нет мозга, который велит им прятаться. Если бы то, что сейчас двигалось, было зомби, оно бы устремилось прямо к нам из-за своей жажды плоти. Хаем, может, ты и прав. Мы снова продолжаем идти, Ирина идет впереди, я и Алиса за ней, а Кроул за нами. Напряжение от таинственного наблюдения, полученного ранее, начинает спадать, когда я поглаживаю Алису по голове, и Ирина напевает мелодию, пока мы бежим. А затем свет от факела, который держит Ирина, улавливает человекоподобный объект на земле. Мы все ненадолго останавливаемся на месте, чтобы подтвердить увиденное, и на этот раз это не было ошибкой. Два человека лежат на земле, они голые. Ирина за доли секунды перешла от пения к крику, уронив факел на землю и приняв стойку с копьем. Есть большая вероятность, что зомби могут выползти из-под земли, если здесь будут обнаженные люди. Я также размахиваю копьем, пока Кроул готовит свой щит. Разве в этом случае ты не должен вынимать свой меч? Алиса остается в естественной позе, но она может превратить окрестности в море пламени. Мы ждем, когда два зомби проснутся и нападут на нас, но движения не было. Напряжение в воздухе быстро спадает. Эй, они не зомби, может быть, это просто брошенные трупы. Чтобы закапывать трупы в могилы, тоже нужны силы, так что вполне возможно, что эти двое были ненавистны или просто незнакомцами и просто брошены здесь. Подобные вещи определенно станут источником зомби и скелетов, но должны быть запрещены. Ну, они дышат, кричит Ирина, подбегая после проверки. Мы быстро следуем за ней. Эй, эй, останься со мной здесь. Что случилось? Тот, кого она подобрала, чтобы попытаться разбудить, был мужчиной. Другой, женщина, но похоже, что она мертва. Проклятие. Этот человек настолько худ, что его легко принять за труп, а его глаза впалые, поэтому он не должен ничего видеть. Женщина превратилась в ничего, кроме кожи и костей, и даже ее глазных яблок не осталось. Проклят, говори так, как я понимаю. Она и я занимаемся любовью чудовище, умершая душа умереть, сделав последний вздох, мужчина больше не двигался. Он мертв. Ирина снова положила мужчину на землю. Эгир сама, посмотрите сюда. Я думаю, что эти люди делали это здесь. Алиса указывает на корень дерева. Там лежала куча мужской и женской одежды. Заниматься сексом здесь, на кладбище? Так, нет, сейчас это не важно. О чем я думал, занимались ли они любовью на кладбище или нет, не важно. Их одежда аккуратно сложена, чтобы ее можно было снова надеть после того, как они бы закончили. Они не были побиты, а затем брошены здесь. Они пришли сюда по собственной воле, но, несмотря на это, способ их смерти был самым странным, независимо от того, как вы на это смотрите. Кроме того, не похоже, что они пострадали от зомби или скелетов. Я проверяю их шеи в качестве меры предосторожности, но не вижу следов клыков. Что происходит, что? Уму-му, я не знаю. В конце он сказал, что душа покойного. Мы втроем глубоко задумываемся. Я тоже не знаю истинной природы этой загадки, хотя знаю, что это нехорошо. Я не уверен, кто это точно, но это определенно какой-то монстр. Все, будьте настороже. Ирина и Кроул крепко сжимают оружие и сосредотачивают свое внимание на всем периметре. Алиса остается такой же, как и раньше, хотя ее волосы становятся более ярко-рыжими. Тишина окутывает все вокруг, почти заставляя нас поверить в то, что в этот момент произошла какая-то ошибка. А потом можно услышать неприятный звук ползания, как будто что-то пробивается сквозь почву. Справа нет, слева нет, они везде, кричит Ирина. Земля под могилами в этом районе вздымается, и из-под земли высовывается куча гнилых рук. Тыче, ава-ва-ва-ва. Я бессознательно прищелкнул языком. Неожиданно вокруг нас появляются зомби. Как могло так много из них появиться в таком виде? Очевидно, что за этим стоит кто-то, но я могу справиться только с угрозой, стоящей передо мной прямо сейчас. Орда зомби издает бессмысленные стоны, таща ноги к нам. В воздухе витает вонь гнилой плоти. Эй, как раздражает. Я взмахиваю копьем по горизонтали и убиваю двух зомби, рассекая их пополам на талии. Их кишки брызгают на мое копье, заставляя меня снова щелкнуть языком. Я беспокоюсь о том, чтобы не испачкать свое оружие только для того, чтобы убить одного или двух, и я бы предпочел сбить их всех, но у меня нет такой роскоши из-за массового количества. Беги направо, я кричу, направляясь вправо, срезая группу зомби, преграждающих путь. Я отправляю их головы в полет, вбивая всю кучу плотно сбитых зомби. В конце концов, они не что иное, как трупные монстры, и их тела легче разорвать, чем обычных людей. Когда я сосредотачиваюсь на прорыве, один зомби вторгается сбоку, чтобы попытаться укусить меня. Я отвечаю, тараня его локтем, а затем отбрасываю. Зомби в воздухе влетает в дерево и сопротивляется после того, как его пронзила одна из веток, хотя он безвольно висит после того, как я отрубил ему голову. Кролл, победи всех врагов, которые приблизятся к Алисе. Цельтесь в шею, если это невозможно, отрежьте им ноги, прежде чем убегать. Прежде чем я осознал это, я был в первых рядах наших боевых порядков, в то время как Алиса и Кролл были в середине, а Ирина в конце. Уа-а-а. Ирина дико крутит копье над головой. Бестолковые зомби не заботятся о том, чтобы быть осторожными, приближаясь к ней, и их отбрасывает, как только они касаются копья. Если вас ударили с такой скоростью, не имело бы значения, ударил ли их вал или наконечник. Этот парень, возьми его. Кролл использует свой щит, чтобы сбить зомби, пытающегося проникнуть в оставленную пустоту, пока мы с Ириной неистовствуем. Когда зомби падал, он снова и снова размахивал мечом. Кролл, резать его тело бессмысленно, сохраняя спокойствие и тщательно целься. Алиса, подожги те места, где они собрались вместе. Магия девушки, огонь, тип, который я не хочу, чтобы она использовала в городе, но это кладбище, и трава подстрижена, поэтому опасность распространения огня невелика. Хорошо, я сделаю. Три огненных шара мгновенно появляются над ее головой и падают посреди толпы зомби, прежде чем взорваться. Зомби не кричат, но при сожжении зомби раздался удивительно громкий стон. Ха, их так много. Столб пламени освещает местность, обнажая еще больше зомби. Точно, сколько их, невероятно, что такое большое количество зомби могло появиться одновременно. Не говоря уже о том, что это кладбище сохранялось сравнительно хорошо с прошлых времен, и это должно затруднить накопление злой энергии. Лорд Хардлет, их слишком много, как и ожидалось, и все станет еще хуже, если мы продолжим бежать. Моя магия так долго не протянет. Если бы мы собирались бежать, нам нужно было бы бежать до края кладбища. Но поскольку мы сейчас близки к середине, это будет довольно большое расстояние, поэтому нам нужно будет прорваться через массу зомби. Если бы это был только я бы как-то справился, хотя это довольно рискованный выбор, учитывая отсутствие у Алисы физических способностей. Кроме того, если мы попытаемся сбежать, а зомби погонятся за нами, они могут вылезти из кладбища. Ограда, окружающая кладбище, предназначена только для сдерживания редкой нежити, которая время от времени появляется, и не должна быть достаточно прочной для такого большого количества. Я размышляю еще немного, отрезая ноги приближающимся зомби и топча их по головам. Несколько огненных шаров летят навстречу орде зомби и мгновенно превращают их в комки древесного угля. Рыжие волосы Алисы стали слегка розовыми. Как насчет там? Ирина указывает на центр кладбища, на небольшой каменный мавзолей. Несмотря на то, что Рафин, небольшой город у него, по-видимому, есть своя история и, естественно, собственное традиционное кладбище, которым был этот мавзолей. При увеличении численности населения, естественно, погибло бы больше людей, и, таким образом, неудовлетворительное количество места в могиле было расширено до окружающей территории. Он сделан из камня, если мы закроем дверь, это может сработать. Зомби – это просто трупы, поэтому они никак не смогут открыть прочную каменную дверь, сколько бы из них ни столкнулось с ней. Если мы задержимся там до следующего утра, зомби не смогут двигаться, и армия перебежит на место после обнаружения странного происшествия. Хорошо, все бегут внутрь. Осторожно. Ирина кричит и кувыркается вперед. Стрела, выпущенная из темноты, касается ее спины. Алиса, укрывайся. Я отражаю стрелу, летящую в сторону Алисы, своим копьем и хватаю стрелу, летящую в сторону Кролла. В результате стрела попала мне в живот, но, к счастью, в этой атаке не было большой силы, и я смог остановить ее с помощью пресса, прежде чем она достигла важных органов. Когда вытаскиваю ее, то вижу, что стрела заржавела отлично, похоже, она гноится. Ой-ей, давай, что на этот раз? Тот, кто стрелял стрелами, даже не спрятался, встав перед мавзолеем, словно преграждая путь. Скелеты, а, в это время, Перед нами появились 5 скелетов, вооруженных луками, и еще 5 скелетов с изношенными копьями не так уж далеко от них. Это невозможно. Было замечено, что скелеты совершают более разумные действия, чем зомби. Однако они умеют только использовать боевые приемы и недостаточно умны, чтобы что-либо понимать. Немыслимо, чтобы их группа построилась в ряды. Они преследовали нас сзади и устроили засаду у единственного доступного укрытия. Это как если их что-то или кто-то ведет. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Лето. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 161.000. Центральный город Рафин. 24.000. Линдблум. 4000. Частная армия. 5300 человек. Пехота. 3000. Кавалерия. 900. Лучники. 900. Луковая кавалерия. 500. Пушки. 19. Резервная армия. 3000. Активы. 0. Сексуальные партнеры. 209. Родившиеся дети. 46. Глава 199. Глава 199. Отряд солдат-мертвецов. Да это не смешно. Плохо будет, если нас убьют. Что вы? Прежде чем Ирина успела закончить фразу, я бросился к скелету. Здесь нет времени и смысла проводить период вопросов и ответов. Одну сторону, конечно, раздавим. Они направляют свои стрелы на меня, когда я атакую их, но их точность не так высока, как раньше. Мне даже не нужно иметь дело с 3 стрелами, которые не попали в цель, и я только скручиваю свое тело, чтобы избежать 2 стрел, которые были несколько близко, чтобы поразить меня. Я улыбаюсь, думая про себя, что даже после превращения в кости часть их прежнего человеческого я все еще остается в них и заставляет их паниковать, когда я так внезапно убегаю. Он улыбается. Кроул, ничего хорошего не получится, если ты сделаешь такое напряженное лицо. Хотя, может быть, сложно противостоять армии трупов. Должны ли мы позвать подкрепление? Я отвечаю Алисе, говоря, что нет необходимости вызывать армию. Дориа, когда я выхожу на дистанцию ближнего боя, мне навстречу выходят скелеты с ржавыми копьями. Если я найду время, чтобы раздавить каждого по отдельности, зомби приблизились бы ко мне сзади. Придется убить их всех одним ударом. К счастью, это кладбище, и земля не была убрана, а это означает, что под ним погребено много больших камней. Используя импульс своего замаха и свое движение вперед, я вонзаю копье в землю, а не во врага. Это фирменное копье тяжелого класса, сделанное гномами, сочетается с моей полной силой и вонзается глубоко в землю. С громким грохотом скатывается ком земли и многочисленные камни, а также щебень, вбитые в землю, и бросается во врага. Они сделаны из костей, поэтому эффективнее ударить по ним тупым оружием, чем разрезать. Бесчисленных летящих в них камней более чем достаточно для выполнения этой роли. У скелетов нет языков или горла, поэтому они не могут кричать. Однако звук ломающихся костей говорит мне, насколько эффективной была моя атака. Я швырнул в них камни изо всех сил, но это все еще камни, поэтому их недостаточно, чтобы полностью уничтожить скелеты. Несмотря на это, они роняют копья, потому что их запястья были раздроблены, и они падают на землю, потому что их ноги раздавлены. Теперь, когда они беспомощны, они ничем не отличаются от простой груды костей. Осталось только 4, которые все еще целы. Кроул, добить тех, кто рухнул. Ирина и Алиса сдерживают зомби сзади. Скорее всего, им не нужна помощь Кроула. Я продвигаюсь вперед, прежде чем получаю от них ответ, а затем махаю копьем по телу, вращая его. Этот скелет, должно быть, был приличным воином при жизни, потому что он подпирал копье, чтобы блокировать мою атаку. Но это немного грустно. Изношенное копье и костлявые руки не оказывают никакого значимого сопротивления, разлетаясь на части после моей атаки. Череп уставился на свое изломанное тело сквозь пустые глаза, а затем зловещий свет, горящий в глазницах, исчез в ночном небе.